Она поднесла ладонь к глазам, неторопливо вытерла, хотя глаза были сухи. Очень трудно вытапливались у нее слезы. Если плакала, то без слез. «Ну, жди», — бросил Петр. «Может, чего и дождешься. Только Лёльку я возьму». Уже под утро, где-то на перегоне между Тверью и Клином, Петр проснулся. За окном клубился туман, обильный, предутренний. В вагоне было холодно, тепло ушло еще с вечера. Петр снял с себя одеяло, укрыл Лёльку. Укрыл старательно, заправив одеяло за спину. Она едва заметно шевельнула плечом, произнесла что-то свое, невнятное. Она показалась Петру совсем малышкой, несмышленной и беспомощной. Очень хотелось протянуть руку и коснуться щеки, а может, задержать ладонь где-то у виска, так, чтоб тепло проникло в руку. «Ты не спишь, Петя?» Она выпростала из-под одеяла кисть руки. «Как там будет?» Она указала взглядом на окно. Он дотянулся до ее руки. «Этот парень, муж твой, что погиб под Солдау, Грика?» Он заметил, так говорят только на Кубани, Грика. «Да, Гриша. Он был человек стоящий?» Она вздохнула. «Очень». Она выпростала всю руку, положила на одеяло. Рука была тонкой, четко очерченной. «Он был человек необыкновенный, Грика». Она вздохнула, помедлила. Она чувствовала, что Петр ждет следующего слова. «Я заметила, парень с такой внешностью баловень судьбы, белоручка, а Грика...» Она умолкла. А Петру хотелось заговорить все, что не было еще сказано. «Это ты по нем черное платье надела?» Она долго молчала, точно дожидаясь, когда тронется поезд. И тогда грохотом и посвистом, стуком колес заколотит все, что было и должно быть сказано. Но поезд не шел. «По нем, Лёль?» Она натянула одеяло, скрыв и плечи, и подбородок, и рот. Только глаза были обнажены. «Да, по нем», — произнесла она. «Убили его. Точно сердце мое живое в огонь кинули». Она вздохнула, будто не хватило воздуха. «Это такое варварство, Петя. Такое варварство. А когда погиб, осталось чувство вины перед ним. Все казалось, никто не виноват, только я». Поезд тронулся. Потек седой туман, нескончаемая полоска леса вдали, белая полоска снега в кювете, поля, перечеркнутые косыми линиями льда. «Ты сказала, парень с такой красой, баловень. А я заметил, это бывает у художников». «Ты знал такого?» — спросила она. Он отрицательно покачал головой, засмеялся. «Знал такую». Она улыбнулась. «Там, Петь?» Петр подумал. Скоро 4 месяца, как он уехал из Лондона. Целых 4. Не было бы того, что произошло в жизни Петра за эти 4 месяца. Наверное, не пережить бы разлуки с Кирой. Но в эти месяцы одно событие следовало за другим. А события эти, как камни, падающие с гор, преградили реку памяти. Нет, реку памяти преградить нельзя. Она вспухнет и разметет камни. Не пытайся преграждать. Ранним вечером он взял Лёльку за руку и повел смотреть город. Они шли по Тверской, скрепив руки и размахивая ими. Весело, как ходили, наверное, в детстве. По небу бежали облака, крепкие, яркие.